Но прежде надобно было узнать, способно ли народонаселение Греции действовать сообща. Природа раздробила Грецию на мелкие области, резко отделенные друг от друга, с средствами, недостаточными для пропитания, и потому заставляющие народонаселение смотреть вон, искать деятельности, средства жизни на море. Древняя история Греции подчинилась этим природным условиям. Должна была подчиниться им и новая, на суше слабость, разбросанность, особенность областей, размельченность интересов, неспособность создать твердое центральное правительство, узкость государственных взглядов. Сила народа в деревянных стенах оракула, спасших древние Афины в борьбе с персами. Сила в кораблях, в морской деятельности, которая заставляет греческое народонаселение тянуться узкую полосою по берегам. Помогать какому-нибудь народу в беде, помогать в приобретении независимости – дело чрезвычайно трудное, столкновение неминуемо вследствие различия ступеней развития, различия в силе. Народ, помогающий, есть более развитой, более сильный, потому что, естественно, принимает значение руководителя, опекуна, требует от слабейшего руководимого подчинения своему умоначертанию, но слабейший по развитию народ этого умоначертания не понимает. У него свои понятия, свои взгляды, очень узкие, иногда неприятные, но что же делать? Греки надеялись на русскую помощь, немедленно сгруппировались около ничтожных русских отрядов, но когда турки начали наступать с превосходными силами, они обратились в бегство, ибо известных понятий о военной чести они не имели, а руководились взглядом, что русские должны им помогать, а не они должны давать себя резать туркам. Это они могли сделать и без русских. Тут прежде всего вредит различие в понятии о помощи у сильного и слабого, потому что оба требуют обыкновенно друг от друга больше, чем сколько могут и хотят дать. Греки, с которыми имел дело Орлов, не были трусами, но при условиях своего быта они не были способны к наступательному движению, к битвам в чистом поле. Они были храбры, неодолимы в войне оборонительной при защите искусственных или природных укреплений. И это важное обстоятельство не было принято в соображение.